Глава 14. Мистер Кетчумен, однако, сумел узнать от Клайда ничуть не больше, чем Мейсон и Смилли. Весьма искусный там, где надо было по чьим-то путанным показаниям составить наиболее верное представление о факте, он не столь успешно разбирался в области чувств, что было необходимо в случае с Клайдом. Он был слишком строгим законником, холодным и бесстрастным. А потому, промучив Клайда 4 долгих часа в жаркий июльский день, он под конец вынужден был отступиться, убежденный, что свет еще не видал злоумышленника, столь жалкого, неумелого и неловкого, как этот Клайд Гриффитс. В свое время, после отъезда с Милли, Мейсон отправился с Клайдом на озеро Большой Выпи, и там разыскал штатив и фотографический аппарат, а кроме того выслушал от Клайда еще немало лжи. Теперь он сообщил Кетчумену, что хотя Клайд и утверждает, будто у него не было фотографического аппарата, однако он, Мейсон, имеет доказательства противного. Аппарат у Клайда был, и он взял его с собою, когда уезжал из Ликурга. Однако на вопрос Кетчумена Клайд только и сумел ответить, что аппарат он с собою не брал, и что найденный штатив вовсе не от его аппарата. Ложь эта безмерно возмутила Кетчумена, и он решил больше ни о чем с ним не спорить. Однако Брукхард поручил Кетчумену, каковы бы ни были его личные выводы насчет Клайда, выбрать для него адвоката. Это необходимо, поскольку речь идет, по меньшей мере, о милосердии Гриффитсов, если не об их чести. А Гриффитсы западные, как уже объяснил ему Брукхард, не имеют ни гроша и вообще нежелательно впутывать их в это дело. Поэтому Кетчумен решил найти защитника до своего отъезда. И совершенно не разбираясь в местной политической ситуации, он отправился к Айре Келлогу, директору Национального банка округа Катараки. Келлог, Кетчумен этого не знал, был одним из видных деятелей местной организации Демократической партии. В силу своих религиозных и моральных воззрений этот Келлог был крайне возмущен преступлением, в котором обвиняли Клайда. Но, с другой стороны, он прекрасно знал, что дело это прокладывает путь для новых успехов республиканской партии на приближающихся выборах. И, поразмыслив, решил, не следует упускать возможность как-то противодействовать Мейсону. Судьба в образе Клайда и совершенного им преступления явно благоприятствовала республиканской партийной машине. Суть в том, что с тех пор, как было обнаружено это убийство, Мейсон стал пользоваться такой широкой известностью чуть ли не по всей стране, какой с незапамятных времен не знавал ни один прокурор в этих краях. Корреспонденты газет, репортеры, художники из таких отдаленных городов, как Буффало, Рочестер, Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, приезжали сюда, чтобы проинтервьюировать, зарисовать или сфотографировать Клайда, Мейсона, оставшихся в живых членов семьи Олден и прочих. И все это знали и видели. А в местном обществе Мейсон стал объектом единодушного восхваления, и даже избиратели-демократы по всей провинции присоединялись в этом отношении к республиканцам, утверждая, что Мейсон — человек правильный, что он обращается с убийцей в точности так, как тот заслуживает, и что все деньги и положение Гриффитсов и семьи той богатой девушки, которую, как видно, преступник пытался покорить, немало не повлияли на этого народного трибуна. Вот это настоящий прокурор! Уж будьте уверены, этот время зря терять не станет. И действительно, перед приездом Кетчумена следователи, понятые в присутствии и даже под руководством Мейсона, рассмотрели обстоятельства смерти Роберты и порешили, что девушка умерла в результате преступления, задуманного и осуществленного неким Клайдом Гриффитсом, находящимся в настоящее время в Бриджбургской тюрьме, где он и должен оставаться в ожидании решения окружного совета присяжных, на рассмотрении которого должно быть представлено в ближайшем будущем его дело. И Мейсон, как уже всем было известно, намеревался просить губернатора о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, а, следовательно, и о немедленном созыве сессии окружного совета присяжных, с тем, чтобы совет рассмотрел все показания и улики и решил вопрос о предании Клайда суду или о его освобождении. И тут-то является Кэтчум и спрашивает, нельзя ли подыскать способного адвоката, которому можно поручить защиту Клайда. Радуясь случаю нейтрализовать деятельность Мейсона, Келлок сразу подумал о некоем Элвине Белнепе. Белнеп и Джефсон — адвокаты. Он уже дважды был сенатором штата, три раза представителем демократической партии в Совете округа, и в последнее время многие видные демократы считали, что его следует выдвинуть на один из самых высоких постов, как только демократической партии удастся взять в свои руки административный аппарат округа. В самом деле, всего три года назад в борьбе за пост прокурора этот Билнеп был самым опасным соперником Мейсона из всех кандидатов демократического списка. В политическом отношении он был настолько подходящий человек, что в этом году его собирались выдвинуть кандидатом на то самое место окружного судьи, на которое рассчитывал Мейсон. И если бы не неожиданные и поразительные события, связанные с Клайдом, Белнеп, по общему мнению, попав в списки кандидатов, был бы избран. Мистер Келлок не потрудился объяснить Кэтчумену все сложные детали этой весьма любопытной политической ситуации, но сообщил, что в качестве оппонента Мейсону Белнеп — человек исключительно подходящий, почти идеальный. После этого небольшого предисловия Келлок предложил лично проводить Кэтчумена в контору Белнеп и Джефсон, которая помещалась напротив. Они постучались к Белнепу. Их впустил очень симпатичный с виду человек, лет 48, подвижный, среднего роста. Его серо-голубые глаза сразу показались Кэтчумену окнами, из которых смотрел явно проницательный, хотя, может быть, и не слишком могучий и разносторонний ум. Белнеп умел так себя держать, что все окружающие уважали его. Он окончил университет. В юности, благодаря своей внешности, состоянию и общественному положению, его отец был судья и сенатор, он вдоволь насладился тем, что можно назвать жизнью искателя приключений. И потому вся эта неловкость и связанность, страстные порывы и тяготение к другому полу, то, что все еще волновало Мейсона и нередко решающим образом влияло на его поведение, для Белнепа давно отошло в прошлое. Душевная уравновешенность и терпимость позволяли ему недурно разбираться в морально и социально запутанных, но не чересчур уж из ряда вон выходящих, случаях, которые встречались ему в жизни. Конечно, этот человек по самой природе своей способен был подойти к такому делу, как дело Клайда, без неистовой страстности Мейсона. Он сам, когда ему было 20 лет, попал в трудное положение, оказавшись между двумя девушками. С одной он только играл, а в другой был серьезно влюблен. Соблазнив первую и оказавшись перед нелегким выбором, жениться или бежать, он выбрал бегство. Но прежде рассказал обо всем отцу, и тот посоветовал ему уехать в отпуск, а тем временем обратились к услугам домашнего врача. В результате, затратив $1000 и оплатив необходимые расходы на устройство беременной подружки сына в утике, отец, в конце концов, выручил Элвина из затруднительного положения и сделал возможным его возвращение, а затем и женитьбу на другой девушке. Поэтому, хотя Белнеп отнюдь не сочувствовал более жестокому и решительному образу действий, при помощи которого Клайд, если верить обвинению, пытался избежать ответственности, никогда за все годы своей юридической практики Белнеп не мог постичь психологию убийцы. Все же он склонялся к мысли, что Клайд был ослеплен и околдован любовью. Ходили же слухи о его романе с какой-то богатой девушкой, чье имя пока не предавалось огласке. И разве не был он беден, тщеславен и честолюбив? По слухам, так оно и было. И Белнеп подумывал даже, что при создавшемся в округе политическом положении он мог бы к немалой выгоде для себя и, пожалуй, к большому разочарованию мистера Мейсона, неплохо построить защиту или, по крайней мере, создать ряд судебных препирательств и отсрочек, ввиду которых мистеру Мейсону будет не так легко загробастать должность судьи округа, как он воображает. Разве нельзя сейчас при помощи энергичных юридических приемов, несмотря на нарастающую враждебность общества и даже именно из-за нее, ходатайствовать о перенесении разбора дела в другой округ? Или же об отсрочке, нужной для подбора новых показаний? В этом случае процесс начнется только тогда, когда Мейсон уже не будет прокурором. Белнеп вместе со своим компаньоном, молодым юристом Рубеном Джефсоном, недавно приехавшим из штата Вермонт, уже думал об этом. И вот явился мистер Кетчумен в сопровождении мистера Келлога. И затем совещание с мистером Кетчуменом и Келлогом, причем последний, ссылаясь на политическую ситуацию, доказывал, что Белнеп поступил весьма благоразумно, взяв на себя защиту. И поскольку Белнеп сам был крайне заинтересован этим делом, он, посовещавшись со своим молодым компаньоном, быстро согласился. В конечном счете это не может повредить его политической карьере, как бы ни была сейчас настроена публика. А после того, как Кетчумен вручил Белнепу задаток и рекомендательное письмо к Клайду, Белнеп попросил Джефсона вызвать по телефону Мейсона и сообщить ему, что Белнеп и Джефсон, как адвокаты, которым Сэмюэл Гриффитс поручил защиту своего племянника, ожидают от него, Мейсона, подробного письменного сообщения обо всех предъявленных Клайду Гриффитсу обвинениях, равно как и обо всех свидетельских показаниях и уликах, и просят познакомить их с протоколами вскрытия трупа и донесением следователя. Их интересует также, возбуждено ли ходатайство о внеочередной сессии Верховного суда, и если таковая состоится, то какой назначен судья, и где и когда соберется совет присяжных. «Кстати», — прибавил Белнеп, — «они слышали, что тело мисс Солден уже отправлено на ее родину для погребения. Так вот, он и его коллега Джефсон просят о немедленном разрешении вырыть тело из земли, чтобы его могли теперь осмотреть врачи, приглашенные защитой». Мейсон сперва запротестовал, но в конце концов согласился, так как ему все равно пришлось бы подчиниться соответствующему распоряжению председателя Верховного суда. Когда все это было улажено, Белнеп заявил, что он отправляется в тюрьму для свидания с Клайдом. Час был поздний, а он еще не обедал, и ему теперь негде было пообедать, но он хотел потолковать по душам с этим юношей, от которого, по словам Кетчумена, ничего не удавалось добиться. Белнепа подгоняло желание потягаться с Мейсоном и убеждение, что благодаря особенностям своего характера он наилучшим образом поймет Клайда. И его профессиональное любопытство было возбуждено до предела. Сколько романтики и драматизма в этом преступлении! Что за девушка эта Сондра Финчли, о которой ему уже рассказали под большим секретом? Нельзя ли как-нибудь привлечь ее к защите Клайда? Ему уже сообщили, что ее имя не должно быть упомянуто. Этого требуют интересы высокой политики. Ему и в самом деле не терпелось поговорить с этим хитрым, честолюбивым и легкомысленным юношей. Придя в тюрьму и показав шерифу Слэку письмо от Кетчумена, Белнеп попросил, чтобы его в виде особого одолжения провели в такое место подле камеры Клайда, откуда он мог бы сперва, оставаясь незамеченным, понаблюдать за арестованным. Поэтому Белнепа потихоньку повели во второй этаж, открыли дверь в коридор, куда выходила камера Клайда, и позволили войти туда одному. Подойдя к камере на расстоянии нескольких шагов, он увидел Клайда, который в эту минуту лежал на железной койке лицом вниз, охватив голову руками. Все его тело безвольно обмякло. Рядом стоял поднос с нетронутой едой. Дело в том, что после ухода Кетчумена и второй безуспешной попытки убедить кого-то своей пустой и бессмысленной ложью, Клайд совсем приуныл. Он настолько пал духом, что лежал на койке, заливаясь слезами, и плечи его вздрагивали от беззвучных рыданий. Увидев это и вспомнив свои собственные юношеские проделки, Белны пощутил острую жалость. «Бездушный убийца не станет плакать», — решил он. Он подошел к двери камеры и, немного помедлив, заговорил. «Ну-ну, Клайд, это совсем ни к чему. Нельзя так падать духом. Ваше дело, может быть, не так уж безнадежно, как вы думаете. Садитесь-ка и потолкуйте с адвокатом, которому кажется, что он может для вас кое-что сделать. Хотите? Меня зовут Белнап, Элвин Белнап. Я живу тут, в Бриджбурге, и меня прислал к вам этот парень, который недавно был у вас, как его, Кэтчумен, что ли? Вам он как будто не очень пришелся по душе, но мне тоже. Он, я думаю, человек не нашего склада. Но вот письмо, которым он уполномочивает меня быть вашим защитником. Хотите взглянуть?» Он сказал все это весело и уверенно и протянул письмо сквозь железную решетку, к которой нерешительно и с любопытством подошел Клайд. Голос этого человека звучал как-то очень искренне и непривычно. В нем было как будто и сочувствие, и понимание, и это придало Клайду храбрости. Он без колебаний взял письмо, просмотрел его и вернул с улыбкой. «Ну вот, я так и думал», — продолжал Белнап, ободряющий, очень довольный произведенным эффектом, который он целиком приписал своему личному обаянию. «Так-то лучше. Я знаю, мы с вами поладим. Я это чувствую. Вы можете говорить со мной так же свободно и доверчиво, как с собственной матерью. И вам нечего опасаться, что хоть одно сказанное мне слово дойдет еще до чьих-либо ушей, если вы сами этого не захотите, понятно. Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы согласны. А вы будете моим клиентом. Мы с вами сядем вдвоем завтра или когда хотите, и вы расскажете мне все, что, по-вашему, мне следует знать, а я скажу вам, что мне, по-моему, следует знать, и могу ли я вам помочь. И я намерен доказать вам, что так или иначе, помогая мне, вы помогаете сами себе. Понятно? И, черт возьми, я сделаю все, что только в моих силах, чтобы вытащить вас из этой истории. Ну, что вы на это скажете?» Он улыбнулся ободряюще и сочувственно, даже ласково. И Клайд впервые за время своего пребывания здесь почувствовал, что нашелся кто-то, кому можно довериться без риска, и уже думал, что, пожалуй, самое лучшее — рассказать этому человеку все, решительно все. Он не мог бы сказать, почему, но Белнап ему нравился. Клайд тотчас, хотя и смутно, почувствовал, что этот человек понимает его и, может быть, даже отнесется к нему с сочувствием, если узнает все или почти все. Белнап разъяснил Клайду, как его врагу Мейсону хочется непременно добиться его осуждения, и как, если только он, Белнап, составит приемлемый план защиты, он наверняка сумеет оттянуть рассмотрение дела, а к тому времени этот тип перестанет быть прокурором. И Клайд заявил, что если мистер Белнап даст ему ночь на размышление, то завтра или в любое время, когда мистер Белнап пожелает прийти снова, он расскажет ему все. А на следующий день Белнап сидел на стуле напротив Клайда, грыз плитку шоколада и слушал, а Клайд, сидя на железной койке, выкладывал свою историю. Все подробности своей жизни со времени приезда в Ликург. О том, как и почему он приехал сюда, о девочке, убитой в Канзас-Сити. Но он не упомянул о газетной вырезке, забыв, что сохранил ее. О встрече с Робертой, о своем страстном влечении к ней, о ее беременности, о том, как он старался выручить ее из беды, и далее о том, как она грозила выдать его, и тут ему попалась та заметка в газете, и он, наконец, в безмерном отчаянии и страхе попытался проделать то же. Но сам он никогда не додумался бы до такого. Мистер Белнап должен это понять. И ведь он же не убил ее. Нет, не убил. Что бы там ни думал мистер Белнап, Но в этом он должен ему поверить. Он вовсе не хотел ее ударить. Нет, нет, нет. Это была несчастная случайность. У него был фотографический аппарат и штатив, найденный Мейсоном. Это, конечно, его штатив. Он спрятал его под поваленным деревом после того, как нечаянно ударил Роберту аппаратом, и потом видел, как аппарат потонул. Без сомнения, он и сейчас лежит на дне вместе с пленкой, где сняты сам Клайд и Роберта, если только пленка не размокла в воде. Но он ударил ее не намеренно, нет. Он этого не хотел. Она потянулась к нему, и он толкнул ее, но это вышло нечаянно. Лодка перевернулась. Клайд постарался, возможно, точнее описать, как перед этим он словно оцепенел. Был в каком-то столбнике, потому что, зайдя так далеко, не мог дойти до конца. А между тем Белнепа под конец и самого утомил и смутил этот странный рассказ. Он понимал, что все это просто невозможно изложить обычному составу присяжных в здешней глуши, не говоря уже о том, чтобы убедить их в безобидности столь мрачных и жестоких планов и поступков. Наконец, усталый, растерянный и недоумевающий, он встал и положил руки на плечи Клайда. «Ну вот что, Клайд, — сказал он, — я думаю, на сегодня хватит. Я понимаю, что вы пережили и как все это произошло, и я вижу, как вы устали. Я очень рад, что вы рассказали мне все начистоту. Я ведь знаю, это вам было нелегко. Но сейчас, по-моему, вам не следует больше говорить. У нас еще будет время, а пока я должен кое-что уладить. Завтра или послезавтра мы с вами обсудим некоторые подробности этого дела. Ложитесь-ка сейчас спать и отдохните. Вам понадобятся силы для той работы, которую нам с вами скоро придется проделать. А пока что не волнуйтесь, это совершенно ни к чему, понятно? Я вас вытащу из этой истории, вернее, мы вдвоем, мой компаньон и я. Как-нибудь на днях я приведу его к вам, он вам тоже понравится. Но я хочу, чтобы вы подумали над двумя условиями и твердо их соблюдали. Во-первых, никому не позволяйте ничем запугать себя. И помните, что я или мой коллега будем, по крайней мере, раз в день навещать вас. И если вам надо будет что-нибудь сказать или спросить, вы всегда сможете поговорить об этом с нами. И, во-вторых, ни с кем ни о чем не разговаривайте. Ни с Мейсоном, ни с шерифом, ни с тюремщиками, ни с кем. Если только я вам скажу, что это нужно. Ни с кем. Слышите? И главное, не плачьте больше, потому что, будь вы чисты, как ангел, или черны, как сам дьявол, наихудшее, что вы можете сделать, это плакать перед кем бы то ни было. Ни публика, ни тюремщики этого не понимают. По их мнению, слезы всегда означают слабость или признание вины. А мне не хотелось бы, чтобы они думали о вас что-либо подобное, особенно когда я знаю, что вы действительно невиновны. Теперь я знаю это. Я верю в это. Понятно? Так что не вешайте нос перед Мейсоном и прочими. В самом деле, я хотел бы, чтобы вы впредь начали понемножку смеяться или хоть улыбаться. Держитесь веселее, когда здороваетесь с ними со всеми. Знаете, у юристов есть старая пословица, что сознание собственной невиновности придает человеку спокойствие. Помните, что вы невиновны, и не смотрите, как виноваты. Не сидите с таким видом, будто вы потеряли последнего друга. Ничего такого не случилось. С вами я и мой коллега мистер Джеффсон. Через день-два я его к вам приведу, а относитесь к нему так же, как ко мне. Можете ему довериться. Он в некоторых отношениях даже более умелый законник, чем я. Завтра я принесу вам парочку книг, журналы, газеты. Почитайте, поглядите иллюстрации. Это вас отвлечет от тревожных мыслей. Клайд слабо улыбнулся и кивнул. Да, еще одно. Я не знаю, верующие ли вы, но так или иначе, если только вам это предложат, советую исправно посещать здесь воскресное богослужение. Народ у нас тут набожный, и я хотел бы, чтобы вы производили, возможно, лучшее впечатление. Не обращайте внимания на то, что люди скажут и как посмотрят. Делайте, как я говорю. А если этот Мейсон или еще кто-нибудь из здешней публики станет и дальше к вам приставать, напишите мне записочку. Ну, а теперь я пошел. Так что улыбнитесь мне повеселее на прощание и потрудитесь встретить меня улыбкой, когда я приду в следующий раз. И не болтайте. Поняли? Он встряхнул Клайда за плечи, похлопал по спине и вышел из камеры, но про себя подумал. А вправду ли я верю, что этот парень так невинен, как он говорит? Можно ли неумышленно так ударить девушку? И потом отплыть прочь, потому что, как он говорит, он боялся, что она может его потопить. Скверно. Скверно. Какие 12 человек этому поверят? А этот чемодан? А две шляпы? А пропавший костюм? И однако он клянется, что ударил ее нечаянно. Но как же со всеми его планами, с намерением, которые не менее преступны в глазах закона? Правду он говорит или лжет даже теперь, быть может, стараясь обмануть не только меня, но и себя. И этот фотографический аппарат? Надо бы раздобыть его, пока его не нашел и не предъявил Мейсон. И этот костюм. Я должен найти его. И, пожалуй, упомянуть о нем, чтобы опровергнуть мнение, что он был спрятан. Сказать, что он все время был у нас. Что он был отправлен в Ликург в чистку. Но нет-нет, минуточку. Об этом еще надо подумать. И так далее, пункт за пунктом. И в то же время он устало думал, что лучше, пожалуй, вовсе не пробовать использовать рассказ Клайда, а сочинить что-нибудь другое, какой-то измененный и смягченный вариант, который кажется не таким жестоким и будет в глазах закона не столь близок к убийству.